Глава вторая. Братья, вы знаете, что наш приход к вам был не напрасным. Нам, как вы знаете, пришлось пережить много страданий и унижений в Филиппах, но Всевышний наш Бог дал нам смелость возвещать вам Его радостную весть, невзирая на сильное сопротивление. В нашем призыве нет никакой лжи и никаких нечистых побуждений, и мы не пытаемся вас обмануть. Наоборот, мы говорим как люди, которых Всевышний испытал и доверил им возвещать радостную весть. Мы стремимся угодить не людям, а Всевышнему, испытывающему наши сердца. Вы знаете, что мы никогда не льстили и не притворялись из корыстных побуждений. Всевышний этому свидетель. Нам не нужна была слава от людей, ни от вас, ни от кого-либо другого. Будучи посланниками Масиха, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать нежно заботится о своих младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только радостной вестью Всевышнего, но и самой нашей жизнью. Так стали вы нам дороги. Вы помните, братья, когда мы возвещали среди вас радостную весть, как мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. Вы и Всевышний свидетели тому, что мы, находясь среди вас, верующих, во всем поступали свято, справедливо и безукоризненно. Вы знаете, что мы обращались с каждым из вас так, как отец обращается со своими детьми. Ободряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной жизнью перед Всевышним, призывающим вас в свое царство и в свою славу. Мы всегда благодарим Всевышнего и за то, что когда вы приняли Его Слово, услышанное от нас, вы приняли Его не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, как Слово Всевышнего, мощно действующее в вас, верящих. Вы, братья, последовали примеру общин верующих в Иудее, живущих в единении с Исой Масихом. Вы испытали от жителей вашей страны те же гонения, что и эти общины от жителей Иудеи, которые убили и повелителей Иису, и пророков, а нас выгнали. Они не угождают Всевышнему и становятся враждебны всем прочим людям, мешая нам говорить язычникам, чтобы те могли быть спасены. Тем самым они лишь дополняют меру своих грехов. Но гнев Всевышнего, наконец, настиг их. Братья, мы были разлучены с вами на некоторое время, разлучены телом, но не душой, и предпринимали все возможное, чтобы вас увидеть. Мы очень хотели прийти к вам, и я, Паул, не раз собирался сделать это, но сатана препятствовал нам. Ведь кто еще может быть нашей надеждой, нашей радостью, нашим венцом хвалы перед повелителем нашим Исой в день его возвращения, если не вы? Потому что вы — слава наша и радость».